Ждем снижения прибыли. Как мы выяснили, владельцы яхт делятся на две категории. Одни ходят по заграничным морям-океанам, порты приписки в Испании, на Лазурном берегу и в прочих благословенных местах, другие по отечественным заливам, рекам и водохранилищам. В последнее время количество вторых растет, несмотря на короткий по европейским меркам сезон. С 1 мая по 15 октября и на довольно высокие таможенные сборы. 42% с юридического лица и 30% с физического против 18% в Европе. Оживает яхтенная жизнь, и Евгений предсказывает ей большое будущее. Ежегодно мы продаем примерно 15 яхт по большей части в России. Я вообще советую людям покупать яхты сюда. Я много чего обошел и считаю, что здесь интереснее. Здесь у нас Волга, таких мест нет нигде. Разлив Камы и Волги 40 километров, а Рыбинское водохранилище более 100, и везде разный берег. Мы там сомов руками ловили. Идешь по речке, а тут медведь на водопой пришел. А как вообще на рынке дело обстоит? Наш яхтенный бизнес на стадии формирования, говорит Евгений. Сейчас, прямо с сентября, пойдет очень жесткая конкуренция. Начинают играть ценами, предлагают услуги. А я дам год гарантии, а я два, а я с вами всю жизнь под ручку буду ходить. И только так и надо. Вообще надо сделать все максимально удобно для клиента. К сожалению, на год-два это повлечет снижение прибыли, но потом все восстановится. Это как с автомобилями. Их я, кстати, тоже перегонял. То есть на всех рынках 2005 год, а у вас так примерно 93-й. Бывают, наверное, разные драматические моменты. Моменты, к сожалению, бывают все время. Да каждый день. Если не продашь лодку, нечем будет платить зарплату. Нет, жирком мы еще не обросли. Жирок впереди –